Нет никакой возможности предугадать, когда подобная перемена может произойти во Франции. Наконец, ко всему этому прибавилась еще польская сторона австрийской политики. Мы не можем требовать от Австрии, чтобы она отказалась от оружия против России, которым она владеет, поддерживая польский элемент в Галиции. Политика, приведшая в 1846 году к тому, что австрийские чиновники объявляли вознаграждение за головы польских повстанцев, была возможна потому, что за выгоды, доставленные Австрии Священным Союзом, союзом трех восточных держав, она платила соответственным поведением в польском и восточном вопросах, как бы внося этим свой страховой взнос в общее дело. В 1846 году произошло так называемое Краковское восстание. В Кракове, который по решению Венского конгресса 1814-1815 годов был самостоятельной республикой, находился центр польской национально-революционной деятельности. После того, как Краков примкнул к польскому восстанию 1830-1831 годов, он был оккупирован русскими, а в 1836 году также и австрийскими, и прусскими войсками. Восстание в Кракове, являвшееся лишь частью намеченного 21 февраля 1846 года общепольского, то есть всех частей Польши, русской, австрийской и прусской, восстание было жестоко подавлено австрийскими войсками. Сам же Краков перестал быть республикой, вольным городом, и был присоединен к владениям Австрии. Пока существовал тройственный союз восточных держав, Австрия могла выдвигать на первый план свои отношения с русинами. Если же этот союз распадался, то на случай войны с Россией разумнее было иметь в распоряжении польское дворянство. Вообще Галиция менее прочно прилажена к австрийской монархии, чем Познань и Западная Пруссия к прусской. Эта австрийская провинция, открытая с востока, искусственно приклеена к Австрии с внешней стороны Карпат. Австрия могла бы прекрасно обойтись без нее, если бы вместо 5 или 6 миллионов поляков и русин могла получить возмещение в пределах Дунайского бассейна. Планы такого рода в форме обмена Галиции на области с румынским и югославянским населением при восстановлении Польши во главе с каким-либо эрцгерцогом обсуждались во время Крымской кампании и в 1863 году лицами, имеющими и не имеющими к этому отношения. Однако старые прусские провинции не отделены от Познани и Западной Пруссии естественной границей, и отказ от них был бы неосуществим. Поэтому вопрос о будущности Польши является особенно трудно разрешимым из всех предпосылок германо-австрийского военного союза. При этих соображениях угрожающее письмо императора Александра 1879 год вынудило меня к твердому решению в целях обороны и сохранения нашей независимости от России. Союз с Австрией пользовался популярностью почти у всех партий. Сочувствие консерваторов объяснялось исторической традицией, которая именно с точки зрения консервативной фракции вряд ли может в настоящее время считаться логически правильной. Но факт тот, что в Пруссии большинство консерваторов считает сближение с Австрией отвечающим их стремлениям, хотя между правительствами обеих стран временно происходило нечто вроде соревнования в либерализме.